События 1917 года этот человек воспринимал как живой апокалипсис. Ему не понаслышке были знакомы такие понятия, как слежка, донос, арест, ссылка. Судьба философа. Павел Флоренский. У нас в гостях философы Вячеслав Сербиненко и Сергей Половинкин. Сергей Половинкин окончил механико-математический факультет Московского государственного университета, кандидат философских наук, доцент кафедры истории отечественной философии Российского государственного гуманитарного университета. Основные работы: Павел Флоренский, «Логос против хаоса» и «Русская религиозная философия». Вячеслав Сербиненко, выпускник философского факультета МГУ имени Ломоносова, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой истории отечественной философии Российского государственного гуманитарного университета, автор более 150 статей по истории русской философии и монографии «Владимир Соловьев. Запад, Восток и Россия». Я думаю, что действительно можно говорить о Флоренском и его судьбе как о чем-то принципиально символическом. Тем более, что Павел Александрович, если характеризовать, может быть, самое важное, что он делал, это оригинальная, своеобразная философия символизма. Не только символизм эстетический, к которому он действительно имел отношение, к которому он занимался, но уже развитая им, на самом деле, в очень молодые годы, и все это продолжалось до конца, вот эта философия символизма в самых разных формах, в самых разных, так сказать, направлениях она была. Но насколько вот его судьба типична, он против типичности ведь не возражал. Помните, Сергей Михайлович, как бы, типичность литературных героев, да, там и так далее. Но, конечно, она одновременно уникальна. Но, наверное, и в понимании Флоренского любой символ он должен быть уникальным. Те, кто занимается Флоренским, должен заниматься всем, чем занимались русские люди с конца 19-го по конец 30-х годов 19 века. Он все прошел. Значит, в гимназии он вырабатывал научное миросозерцание у себя, что делала вся интеллигенция, что, чем были его родители увлечены в юности, в зрелые годы к науке трепетно относились. Потом в последнем классе гимназии обвал, как бы он призвание ко Христу явственно услышал, об этом, может, я подробнее скажу. Потом Московский университет, где вот он познакомился с Андреем Белым, прежде всего. Через Андрея Белого он вошел в круг символистов. Влияние отца, да, Бугаева, профессора Бугаева, было очень значительно. Белый же писал, что, в общем-то, сказать, он и к нему-то пришел через отца. Да. То есть, Белый учился математик в Московском университете, на том факультете. Естественно, да, да. Флоренский отделение чистой математики, а Белый естественных наук, и писал Белый диплом об оврагах. Вот так очень интересно. Вот. Потом Флоренский в 1905 году, конечно, вот этот вопль крови. Вопль крови. Ну, вот об речь, этом не надо. Речь, да, произнесён в неделю крестопоклонную. Вот. Угу. Он говорит, мы поклоняемся Кресту, Христос звал нас к прощению. Это после уже, вот, 1905 год. 1905 год, марта. После 9 января. Да. После событий 9 января. То есть это его реакция. Неделю крестопоклонную казнили, расстреляли лейтенанта Шмидта. И Флоренский по этому поводу в ту же неделю выступает в храме Очень страшно, искренне. Да, Академии Троицы Сергия Лавры, которая находилась, и говорит, что вот, значит, не должно было расстреливаться. Нельзя. Крестопоклонную неделю. сила христианского милосердия и так далее. Флоренский поступает в Московскую духовную академию, поэтому кто занимается, надо войти в круг этот. Потом преподаватель духовной академии. Потом, значит, он участвует в споре вокруг Афонского дела. Это богословие очень такое утонченное. Здесь я поясню, Афонское дело – это когда силой был... не разогнан, но был сменен состав монахов Афонского монастыря. Там они разделились на имяславцев имеборцев. Было послано сложное, военные корабли, которые солдаты вошли. Ересью это было названо. Пантелеймон монастырь. Это, кстати, монастырь. Разделило русское общество. Поясню публике еще раз, что это очень такой серьезный был пункт для дискуссий в обществе. Это была такая лакмусовая бумажка, и разделение в обществе было достаточно серьезным. Они говорили, что такое атеистический 20 век, и вдруг в России возникает такое яркое богословское религиозное движение, которое раскалывает монахов афонских монастырей. Афон, или Святая гора, полуостров на востоке Греции, главный центр православного монашества. Начал заселяться монахами в середине первого тысячелетия нашей эры. В конце X века получил автономию и самоуправление, которыми пользуется до сих пор. Чтобы попасть на Афон, даже гражданам Греции необходима виза афонского правительства. Доступ на полуостров разрешен только мужчинам. Ныне там существует 20 монастырей, в том числе русский Пантелеймонов, а также большое число скитов и уединенных монашеских келий. На Афоне хранятся величайшие христианские реликвии, древние рукописи и бесчисленные произведения церковного искусства. Флоренский отреагировал на революцию 1905 года. Отреагировал с христианских позиций, но и с гуманистических определенных. Да? Ну, как бы одно было, видимо, в этот момент связано с другим. Происходят в России вот те политические события, о которых мы все знаем. Одна революция, потом война и так далее. И вот на этом фоне происходит вот эта дискуссия вокруг имяславия. 12-й год, и может показаться, что это что-то, в общем, достаточно не столь важное. Вот, да. Казалось бы. Вот почему это было важно? Почему это было существенно? Понятно? Для кого важно, для кого не важно. Для церкви было это для очень русской истории, важно. Сергей Михайлович, это было важно? Вот для русской культуры, для церкви? Для церкви я бы важно. Так сказал, что Афонское дело, конечно, не отразилось на конечных итогах, на революции и прочее. Интеллигенция шла своим путем, к этому спорам этим относилась презрением. И так далее. Это большая часть... Интеллигенция, большая часть и к вехам отнеслись. И к вехам, да. И вехи никак не вразумили. И потом все пошло по вехам. А у Павла Александровича было какое-то отношение к знаменитому сборнику «Вехи», вот к этой критике революционной традиции русской интеллигенции? Безусловно. «Вехи» – сборник статей о русской интеллигенции, вышел в 1909 году. Выпущен группой философов и публицистов, среди которых Михаил Гершинзон, Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Петр Струга. Веховцы выступили с критикой идеологии и практических установок революционной, социалистически настроенной интеллигенции против атеистического материализма и политического радикализма. Когда читаешь биографию о семье Павла Александровича, вот, о его родителях, читаешь о семье, там, допустим, героя Федотова, я уж не говорю про там, Владимира Сергеевича Соловьева, о семье, и вообще читаешь не столько даже судьбах самих вот, деятелей русской культуры замечательных, но о том, кем, как и работали их близкие, и родители. Среда. И вот мы часто слышим, и это естественно совершенно, о неком тотальном сдаимстве, господствовавшем в имперской России. А когда сталкиваешься, начинаешь изучать и читаешь биографии людей, там даже непонятно, какое это может быть мздоимство. Я это не к тому, что Щедрин или Гоголь были неправы, но это как бы великая литература, которая говорит о язвах. Но вот ощущение такого, что эти люди вообще могли иметь отношение к чему-то незаработанным, так сказать, руками руками и головой, ну, не возникает. Розанов, который зарабатывает все своим каторжным трудом, так сказать, родители, вот, все близкие, дворянство, дуэли, там, и когда честь была первичной. Вот было ли, может быть, мы даже не... Вот как, или все-таки... Ну, вокруг Флоренского даже такого я представить не могу. Ведь Флоренский отец, великий труженик сам. Отца он боготворил своего, несмотря на расхождение. И он труженик, потому что у него отец такой. Он был труженик, да, работал с утра работал до конца своих дней. Там... И заработался, он умер очень рано, в 1908 году. Отец Павел Александрович. Да. Вот да, они многие служили. Возможно, он в священника пошел, потому что он понимал, что он должен служить. Вот каким идеалом служить? Разные по... Все как по-разному понимали, но вот это служение... Огромная работа, конечно. Огромная работа. Труженик – это невероятное совершенно. Ну, может, я о том, откуда он есть, произошел. Конечно, да. Вот он родился в местечке Еблах, это ныне Азербайджан. Вроде как в вагоне. Отец строил, значит, за Кавказскую железную дорогу, стоял в вагон, его оборудовали под жилье. И вот там родился Флоренский, а потом какой-то барак построили, тоже его оборудовали под жилье, и, значит, вот он там... А местность он великолепно описал в письме Булгакову. Вот издали такую переписку с Булгакова, целую книгу. «Место моего рождения что-то определило навек в моей душе, и вот теперь я не могу и не хочу отказаться от первичных слоев своего бытия. И отсюда мое, скажу прямо, мое презрение и вражда ко всей современности, ко всему имманентизму, мнящему себя таковым. Еблах – местечко теперь, а тогда Номен-Нудем, не буду, где я родился, расположен в Закавказской степи, обрамленной с севера и с юга снежными хребтами. Кавказский хребет и армянские горы – как алмазы с неизъяснимой для незнающего гор четкостью, предельно завершенными очертаниями, линиями, вонзаются вечные, непреложные, нетленные, неизъяснимую же для незнающих гор глубину и бархатистую бесконечность лазури, ширь и раздолье, славящие лучшими на Кавказе карабахскими конями и удалыми, самыми удалыми на все Закавказье разбойниками. Теперь берите меня, если можете взять таков, как я есть. В раздолье моей души нет законов. Я не хочу законности, не умею ценить ее, ибо знаю, что я разбойник всем своим нутром. И не в кабинете сидеть бы мне, а мчаться в грозу ночную. Вот то, что вы прочли, он не раз писал, что он очень любит природу. Воздух, ветер, скалы. Вот отношения, вот иронически он писал, что, скажем, люди не любят, да, даже млекопитающих, не любят, потому что они к людям слишком близки. Вот это, ну, он любит ветер, он любит Божье творение, и мы понимаем прекрасно, и мы знаем, как он много делал для людей, это не вопрос. Но что за этим стоит? Вот это, ведь он автор антроподицеи, да, так сказать, вот водораздела мысли после теодицеи, оправдание человека. Вот как это понимать, вот это, так сказать, мы знаем, там, ну, неважно, там, допустим, французские экзистенциалисты как раз природу не любили, там, допустим, ну, в каком-то смысле. А вот это по отношению к человеку, это что за этим стоит? Какие особенности его мировоззрения? То направление, которым шла Россия... Мир, то, да? Мир. Мир, я который думаю. Он видел вокруг себя, который он видел в Московском университете, видел в Академии духовной, среди студентов, среди преподавателей. Вот я потом скажу об этом. Он видел, куда все идет. И, конечно, это его отвращало. В Академии очень тяжелая была обстановка, очень тяжелая. И, конечно, это... Сергей Михайлович, а вот такой... Вот... Среди символистов был, да, очень тяжелый. Ну, вот... Он же раззнакомился с Мережковскими, да, и не общался с Брюсовым. Ну, с Мережковскими он окончательно... Еще рано очень, да. Рано, но да, последнюю точку поставила, вы помните, статья Мережковского о Чехове и Суворине. Это было одно из последних писем, по-моему, Розанову или Булгакову, где он говорит, что он прочел вот эту статью, его так возмутило надругательство над Чеховым и над Сувориным. Причем Павел Александрович писал о том, что вообще нельзя, как можно писать о людях, ушедших из жизни, таким образом, там, препарировать их биографию и так далее. Ведь ему это не, вот ему самому, при том, что человек, который мог сказать, что вот он там не любит людей, я думаю, за этим, конечно, какие-то глубокие вещи стояли на самом деле. Наверное, я думаю, что, мне кажется, что речь идет о том, что он понимал подпадшесть человеческой натуры. Вот, ну, действительно, вот он не, какие-то вещи в себе. Ну, еще он видел, куда идет мир. Куда идет мир? Вот эта бездна, которая сначала разверзлась там во время первой революции, где он, там, с одной стороны, призывал не стрелять в людей, не имущих куска хлеба. Да, да, да. И это такой христианский подход понятен. Но вот эта волна, она шла дальше, дальше. И дальше, и он же уже это почти вот, вот это чувство, он уже видел это все. А как его современники, я имею в виду коллеги, вот, или тем, вот мы сейчас говорим о круге его общения, как они его оценивали? Вот много же осталось воспоминаний. Потому что, с одной стороны, мы вот то, что знаем из каких-то справочников или истории философии, но есть еще личные. Да, ну... Личностный фактор. Оценки разные. Я думаю, что восприятие вот личности, философ, личности, ну, были близкие друзья, это замечательный, я считаю, что просто неоцененный до сих пор, Владимир Францевич Эрн, конечно, это, да, Сергей Михайлович? Да, вместе гимназию. Вместе гимназию окончили. Тифлисе, да. Совершенно уникальные отношения между Флоренским и Василием Васильевичем Розановым. Не так давно при участии Сергея Михайловича опубликована переписка, полная практически, да. Розанова и Флоренского. Это, ну, на самом деле, это просто литературный памятник, это переписка совершенно выдающаяся. Я понимаю, что далеко не все там может вызывать у разных людей разные там оценки, но как литературный памятник, как памятник словесности русской, это нечто совершенно замечательное. Ну, это вообще какие-то уникальные отношения Розанова и Флоренского. Это связано и с их вот своеобразием их такой личной философии, потому что Розанов, который мог это мимолетное увидеть, почувствовать и почувствовать что-то такое в человеке, мне кажется, что первое письмо, по-моему, было Флоренского Розанова. Да. Он восхитился текстом Флоренского. В 903 году. И ему написал очень искреннее письмо. И потом, а потом почти сразу начинается долгая дискуссия. Потом 5 лет перерыв был. Да, а потом дискуссия. Такая очень острая, очень интимная, я бы сказал. Очень затрагивающая самые разные сюжеты. Но у меня создалось впечатление, что Флоренский очень помогал Розанову духовно, мне так кажется. Василий Розанов – русский философ, писатель, публицист. Автор большого количества статей и книг по вопросам церкви, религии, брака и литературы. Был одним из учредителей религиозно-философских собраний, преобразованных в 1907 году в Петербургское религиозно-философское общество. Главные произведения Розанова – «Религия и культура», «В мире неясного и нерешенного», «Семейный вопрос в России», «Уединенное», «Опавшие листья», «Апокалипсис нашего времени». Вот эта переписка – это тяжелый период для Флоренского. Это период, он еще не принял священство, это период перед браком, да. И он о многом рассказал. Это был очень сложный период. Ну, я хочу сказать, что если брать отрицательные оценки Флоренского, ну, пожалуйста, там одно из поздних там, сообщений Зинаиды Гиппиус, о которой говорилось, даже не поздних, когда она узнала умный о том, злой. Что... Умный и злой, даже страшный, там, по-моему, такой вот священник. И вот Розанов попал под его влияние. Ну, читаешь переписку Розанова и Флоренского, убеждаешься в обратном. Потому что Флоренский как раз, ну, как мне кажется, ну, вел Розанова к свету. Он спорил с ним, причем он использовал те аргументы, которые такого сложного человека, как Василий Васильевич, могли на него действительно подействовать. И в период этой переписки Флоренский как раз становится священником. Он женится, и все это сообщает Василию Васильевичу, что это для него значило. И мы видим, как он обретает семейное счастье, Павел Александрович. Василий Васильевич считал Флоренского иереем, священником. И в этой переписке Флоренский, конечно, обнаружил себя как священник, который беседует, таким вот колеблющимся Василий Васильевич, который и туда, и сюда. И все-таки как-то его склоняет в свою сторону. А как вы считаете? И очень изменился Розанов после возобновления переписки. Да, очень изменился. Да. Хотя после революции опять его стало заносить совершенно по-страшному. Розанов. Революции Флоренскому было 35 лет. Да, самый рассвет. Переписка началась с Розановым, ему было вообще 26 лет. 26 то есть лет. Он совершенно молодой человек. И Василий Васильевич, конечно, был гораздо старше. И, в общем-то, конечно, он был гениальный и в хорошем, и в плохом смысле, я считаю, провокатор. Блестящий, талантливый человек. Мы говорили о том, шла речь о том, что, так сказать, Флоренский имел отношение к символизму, вот упоминался Белый. Вот в связи с этим у меня вот какую... такой тема, вопрос, да, может быть, тема. Даже не, собственно, символизм, поскольку Флоренский вообще разрабатывал все-таки философию христианского символизма, так, наверное, можно сказать, наверное, это все-таки соответствует его позиции. Но вообще вот сама эта ситуация. Вот, будем называть вещи своими именами. Можно же сказать, что Флоренский был консервативен в вопросах социальных, там, политических. Ну, можно сказать, что позиция... Я прочел цитату. Да. «Есть вершины белоснежные, голубое небо на их фоне». Вот эта церковь с ее догматами, с культом и так далее. Все. А тут, вот на этой равнине-то, вот кишащей там не знаю чем, с конями, воля вольная. Сергей Михайлович, ну, с другой стороны... То есть он консерватор, консерватор в отношении этих вершин. Конечно. Но вот, с другой стороны, вот само слово «консерватизм», оно не исчерпывает позицию Флоренского. Потому что, слово очень непонятное. Потому что Флоренский в определенном смысле, он же опередил свое время. Как ученый, он мнимости геометрии, он пишет постоянно об Эйнштейне. Ну, я позволю себе такое замечание уже при советской власти Флоренского. Да, это само собой. Но он интересуется, он был действительно талантливый математик. Ведь это все признавали. И он был великий ученый-практик. Но при этом труженик. Понятно, что в тяжелейшей ситуации ему приходилось, видимо, делать вещи, которые, может быть, он не стал бы делать. Там то, что, как он работал, все его эти технические, так сказать, опыты. Колоссальная, фантастическая работа. Но в целом, как бы, вот, была консервативная позиция. Мир идет, к концу, не к концу, но, по крайней мере, кризис начинается, вряд ли тут можно сомневаться, с эпохи Возрождения. Правильно? Но он даже понятие возрожденской и средневековой культуры. Да. Некий позитивный проект – это новое средневековье Флоренского. Возможно, да. То есть это как бы некий... То есть позиция в культурно-историческом смысле абсолютно консервативна. И пишет великолепные работы, можно сказать, по эстетике, потому что обратную перспективу, я думаю, таким образом и надо оценивать. Прежде всего, критикует концепцию, теорию линейной перспективы, в какой-то степени ставя как бы под сомнение все достижения живописи и скульптуры, и архитектуры тоже, так сказать, начиная с Возрождения. Казалось бы, все ясно. Человек консервативен, все замечательное и прекрасное сзади. Ну, не только, конечно, Средневековье, но, безусловно, и античность. Вот его с Паскалем сравнивал Розанов. Тоже просто так человек не говорил. Но потом и с Платоном его многие сравнивали. Сам он называл себя греком. Но одновременно, когда читаешь хотя бы те же вот эти его лекции об обратной перспективе, ведь он же дает очень высокие оценки творчеству или... когда он рассматривает реальные художественные произведения. То, что он пишет о «Тайной вечере» Леонардо, то, что он пишет о Микеланджело и так далее. Он критиковал идеологию. он критиковал возрожденческую идеологию. Вот в ней и в дальнейшей перспективе нового времени, конечно, в России, он видел глубочайший духовный кризис. Но когда он говорил о новом Средневековье, ну, он не отбрасывал все эти достижения в искусстве нового времени в целом. И одновременно он проявлял глубокий интерес к современному ему искусству. У меня даже возник вот такой вопрос. Да. Допустим, вот есть, скажем, почти ровесник Флоренского, русский поэт, акмеист, Николай Гумилев. Очень известная формула. «Я вежлив жизнью современную, но между нами есть преграда». Он сформулировал, погиб в 21-м году. Флоренский был консерватором. Я думаю, что он относился... Вот приведу пример не русский. В 22-м году выходит книга католика Жака Маритена «Антимодернист». И один из основных тезисов – «Современность против нас». Вот современность против нас. Но против кого в данном случае? Если говорить о Флоренском, так это человек, скорее опередивший свое время. Какие-то люди, которые называются современными, как бы успешные люди своего времени. Очень часто это оказывается, что это люди, в общем-то, сказать, там говорилось о моде, там о чем-то еще. Это люди, успешно устраивающиеся в этой самой современности. А такие люди, как Флоренский, который, имея консервативную позицию, одновременно в науке, в искусстве, видел, как... Он же абстрактное искусство рассматривал. Вот Маритен вообще признавал, на самом деле. С позиции обратной перспективы. С позиции обратной перспективы, конечно. И он, да, он мог сказать, что все лучшее, что было в искусстве Ренессанса, это тогда, когда они ошибались. Когда линейная перспектива, а теоретика... Да, на самом деле, все оказывалось тогда гениально, символично, и все было очень хорошо. То есть, вот эти люди, которые не вписываются в современность, будучи людьми, на самом деле, ну, я не знаю, там, сверхсовременными, потому что это люди, даже опережающие свое время. Мне кажется, что здесь вот именно применительно к Флоренскому именно такая трагедия и случилась. Человек оказался просто уничтоженным. Вот, когда читаешь, думаешь о вот этих годах жизни, ведь он же... как Гумилев там дистанцию соблюдал. А ведь Павел Александрович, можно сказать, что он был даже лоялен советской власти? Люди, которые оказались в этих условиях, они из одной системы ценностей перешли вообще непонятно куда. Мир рушится. Их оценивают по критериям совершенно фантастическим и пещерным для них. Их считают из элиты теперь изгоями и требуют от них платить по каким-то счетам, которые они не платили, эти счета. И такая смятение умов. И в данном случае, вот, как, что делать человеку? Да, у него был стержень, он был священник, он должен был исполнять свой пастырский долг. Это немножко другая, как бы, каста целая. Но, тем не менее, люди, попавшие в похожие условия, их было много. Вот то образование, о котором мы говорили, которое они получили. Ну, кто-то уехал за границу. Это физически, может быть, он спасся, но это трагедия другого плана. А тут он остался здесь, он продолжает работать, работать и над собой, и трудиться, чтобы зарабатывать деньги, и что-то двигать в науке, не знаю, для самореализации или просто вот из честного отношения. Он действительно мог уехать, вот эта информация? Ну, есть неподтвержденные документы, версии. Масарика, да? Ведь Флоренский находился под, как бы, ну, скажем так, защитой замечательной женщины, Екатерины Павловны Пешковой, которая на Кузнецком мосту был, как бы, отделение Красного Креста. Горький, кстати, из тюрьмы один раз вытаскивал. И Пешкова, этот Красный Крест политический, она организовала до революции, помогала попавшим большевикам, эсерам и так далее. Совершилась революция, она стала помогать тем, кто опять тут оказался в тюрьмах. И она помогала после ареста Флоренского семье, хлопотала. Ну, она вот, есть версия такая, что вот она хлопотала о Флоренском, когда он Сковородино вот был, работал в этой лаборатории, будучи зэком. И она хлопотала, такой, да? Это вроде 30 как... или раньше, 33-й это год? Это 34-й год. 34-й год. Хлопотала, но вот его уже повезли куда-то, неизвестно куда, в центр. И сорвались ее хлопоты, и он попал из Сковородино на Соловки. Вот. Более того, после того, как его арестовали, значит, она хлопотала и ходила к ней уже Анна Михайловна Флоренская на Красный Крест и все просила. Более того, даже потрясающую вещь мы так открыли, что Флоренский писал Анне Михайловне, Анна Михайловна шла к Екатерине Павловне Пешковой, читала ей эти письма, Пешкова писала Прагу. А вот Масарику, да, там или кому? Масарику, она сестре, медицинской сестре Масарика, которая была духовной дочерью Флоренского. А та писала Булгакову в Париж. То есть из Соловков Булгаков получала вести с цитатами из писем отца Павла. Это потрясающе вообще. И была это все-таки до 1935 год. Вот была такая вот. Но вот отказ его. Но это... есть только такой, ну, как бы легендарный, документов никаких апокриф, нет. Такой, можно сказать. Есть, что вот Пешкова Масарика попросила хлопотать о флоренском переводе его семьи. И якобы Флоренскому предложили это делать как-то так частным образом, и он отказался. Томаш Масарик, чешский ученый и политик, профессор Чешского университета в Праге. В 20-х годах 20-го столетия руководитель либеральной чешской народной, а затем прогрессистской партии. В 1918 году с образованием самостоятельной Чехословацкой республики Масарик стал ее президентом и оставался на этом посту до 1935 года. Попав вот в этот Соловецкий молох, я был, видел все это собственными глазами. Да, мы тоже оттуда выбраться... было маловероятно, конечно. Единицы только возвращались, и они были все приговорены фактически. Потом по второму разу все равно всех добирали. Причем в воспоминаниях, я не помню фамилию этого человека, который вы видел, кажется, последним в лагере в Соловках, он пишет о том, что когда увидел Флоренского, он был уже как бы глубокий старик. Но при этом описывает ситуацию, когда Флоренский продолжал работать и даже помог решить какие-то там технические проблемы. То есть он работал как... на йодовом заводе. Да, и он что-то продолжал делать. Там были у него, а вот по поводу того, что касается смятения в душах, вот, ну, ощущение такое, что у Флоренского смятение это, в общем-то, вот внутреннего такого, никакого ощущения раздавленности не было. Ну, он понимал, что происходит. Он понимал. И вот я просто из его автобиографии. Это же реальный документ, да, Сергей Михайлович? Вот, по-моему, замечательно, он пишет: по вопросам политическим мне сказать почти нечего. По складу моего характера, роду занятий и вынесенному из истории убеждению, что исторические события поворачиваются совсем не так, как их направляют участники, я всегда чуждался политики. И считал, что кроме того, вредным для организации общества, когда люди науки, призванные быть беспристрастными экспертами, вмешиваются в политическую борьбу. Никогда в жизни я не был членом никакой политической партии. И он еще говорил, что политика требует профессионалов, и что простому человеку недоступны никакие политические вопросы. Ну, насчет политических партий... Это профессионал. Вот решать. Тот документ, который, как он называется, проект, вот, который, возможно, его заставили, но чувствуется, что он и сам его писал, проект будущего государства, да, так он, кажется, называется. И там есть замечательный раздел, на мой взгляд, замечательный, потому что надо все-таки читать и находить, ну, как-то проявлять определенное понимание, сочувствие, тонкость. Если ты доверяешь этому человеку, понимаешь его масштаб, то даже если ты что-то кажется, тем более в такой сюрреалистической, на самом деле, ситуации, безумной совершенно, когда мы не знаем, как это все происходило, какое давление на этого человека оказывалось. Уверен, что колоссальное. Но по поводу политических партий, он пишет, у него есть там раздел, называется «Внутренняя политика», и он пишет о том, что политические партии должны быть запрещены. Но оппозиционные, само собой, но должны быть запрещены и партии лояльные. Он пишет, власти, ну, в России янычары не нужны. Не нужны политические партии. Ну, можно сказать, что Павел Александрович Флоренский был, в общем, монархистом, да, конечно, Сергей Михайлович? Да, я думаю, конечно. Что, в общем, это в нынешней ситуации нашей, более ничего, того, что настолько всяких формулировки, да, монархистов появилось, вот. Почему бы... он был монархистом, причем убежденным, и он не был сторонником демократии. Он действительно считал, что демократия – это лицемерие. Анархия. Анархия в перспективе. Да. Да, была такая позиция. Но ну что тут скажешь? Вот я приведу пример. В конце жизни князь Владимир Федорович Адоевский пишет императору Александру II, буквально это одна из последних его записок, где пишет о том, что в России все будет хорошо и спокойно, пока в России не заведется то, что на Западе называется... И вот я, как правило, спрашиваю, что заведется? И вот если люди... В общем, довольно трудно угадать. Ну, обычно говорят, демократия, там, конституция, князь... А на самом деле у князя Адуйского аристократия. И вот критика любой такой сословной элитарности, она была выше... И вот в этом смысле демократизм, она была свойственна русским мыслителям, там, одному из последних из Рюриковичей, скажем, вот князю Адоевскому. Или когда Флоренский пишет, что я человек простой, а, или... Мужиковатый. Мужиковатый. Это танч... Да. Я там... вот такой человек на самом деле. И вот такой человек, да, вот он у него были вот такие убеждения. Принципиально проводил разницу между, скажем, так, наверное, можно сказать, автократией и монархией. Любая диктатура, автократия, это... И при всем глубочайшем патриотизме Флоренский... Единовластие, да. Допустим, да. Падение... Все-таки монархия, только монархия. Царя, да? Это, да. Если монархия упала, то все остальное это уже... Я хотел бы, чтобы разговор пошел о попытке осмыслить его место вот в том процессе роста, развития, становления русской философской мысли, потому что она была на взлете, потом был, так сказать, понятный некий рубеж. Хотя за рубежом это не продолжалось, тоже Иван Александрович Ильин, например, творил до середины 50-х годов фактически, вот, и многое предвидел. Но сегодня... Иногда очень штампованно или так стереотипно пытаются быстро-быстро в клиповом таком формате быстренько развешать ярлыки, но на Флоренского не подходит. Он слишком очень масштабен. Трудно. Он уходит. Очень, да, трудно. Ускользает. Да. Хотя я... абсолютно искренне, но нельзя объять необъятное. Я считаю, к философии должен быть такой персоналистический подход. Каждый философ неповторим совершенно. Запихать его, какие-то измы ему навесить. Да. Даже вот мы пытались консерватизм. Не работает. И вот, читая истории философии, вот даже такие хорошие, прекрасные, Лоскова, Зиньковского, когда видишь эти рубрики, куда он то запихал. Сергей Михайлович, а как Флоренский написал о лекции? Как он писал о том, что учебник – это полнейшая противоположность лекции, любой, даже самый замечательный. Но правда, лекции могут быть по Флоренскому и записаны. Вот он же записывал. Да. Я когда читал, вот таких текстов на самом деле немного, когда хочется читать вслух. Вот Флоренского я вот перечитывал, просто хочется еще прочесть кому-то. Так же, как Розанова. Вот. Да, поэтому вот такие измы какие-то, и я... Ну, конкретная метафизика – это нормально. Это Флоренский определил. Конкретно это его слово. Конкретная метафизика. Но она так широка. То есть для русской философии характерно устремление к конкретному. Отвращение от абстрактного. А когда он говорит слушаться, всматриваться. Это же, то есть увидеть нечто, увидеть суть вещей. Исследователь. И найти слова. Исследователь. Ведь Флоренский дошел до того, и это, ну, сейчас, по крайней мере, воспринимается как минус большой, что физика должна идти путем вслушивания, всматривания, даже физика. Пощупать и так далее. Ну, и философия. И философия тоже, да. Вот только конкретно. Физика. Ну, современная физика пошла таким путем. Превратилась в математику. А язык? Дом бытия почти по Хайдеггеру, Флоренский. Да, конечно. Живой язык, мертвый язык. Все, это вот это и есть кризис. Язык становится мертвым. Для Флоренского вот это начинается, если что-то подобное там, почему его там это вызывало такой протест, это линейная перспектива? Не сама по себе вот эта техника живописная, а то, что это некоторая концепция, это некоторое навязывание, да, Сергей Михайлович, чего-то вот такого, в общем-то, одинакового. Искусство должно быть разным. И если умирает слово, умирает искусство, но умирает и культура, на самом деле. А в духе персонализма он говорил, что слово живое – это живое существо. И общение со словом – это общение двух живых существ. Даже платоновская идея – живое существо. И там, как в живом существе, в нем гораздо больше всего, чем вы обнаружите, общаясь с ним. То есть вы, как бы произнося слово, вы должны понимать, что это слово говорит само за себя. А можно сказать все-таки, вот так, как Алексей Федорович писал, Лосев о Флоренском, что Платон вот все-таки действительно самое глубокое понимание платонизма, это связано с его философией символизма, потому что как вы действительно без Платона... Совершенно такой, верно, говоря, потому символизм. Что ведь Флоренский идеи Платона понимал не как абстракции, а как живые существа. А его потрясающие материалы к лекциям по античной философии. Да, вот сейчас вообще... издали вот такой том. Да-да-да, совершенно в наше время оно как-то принизило значение человека, говорящего и рождающего знания вот в конкретном месте, в конкретное время. Все очень технологизировано. Вот вы сказали, никакой написанный учебник не может передать ощущение лекции. Лекторов не стало. Или почти не стало. А вот те люди, которые выходили в Московском университете уровня Флоренского, или там и Ивана Александровича Ильина, там, мы уже упоминаем, или Сергея Булгакова, они, когда говорили, люди в оцепенении слушали. Даже уже как, в поздние годы Ильин выступал. А как слушали, когда Флоренский выступал? Да. Он же, судя по всему, ну так, как написано, говорил очень тихим голосом. Да, смотрел голову, всегда вниз. А люди сидели, слушали, просто в полнейшем восторге. Не все понимали. Не все понимали. Такой крах, такой ужасный конец в лагере. Это вот мы начали разговор с символов. Он был символ своей эпохи. Он символ того, что мы называем русским знанием, русским полетом, я имею в виду философскую мысль того времени. Подхода к теме, вот мы говорили о его неординарном мышлении. И вдруг вот этот ужасный символический конец. Он... Как священник, который они все достаточно консервативные люди, прекрасно понимают, с какой силой они борются и не противляются злу силою, как потом писал Иван Александрович Ильин. А все-таки вот он, отсюда родилась эта идея, что отказался уехать за границу. Да, да. Это апокриф. Он принял на себя, этот крест. Вот это сочетание жертвенности, которое несла с собой подлинная русская интеллигенция, и Флоренский. Да, мы вот вроде как говорим, что да, это символ, но все-таки он же был же человек, он же понимал, что он должен служить, он должен себя спасти или как-то... И у него была семья, которую он очень любил. Да. Это же и был живой человек. Сохранились некоторые воспоминания, как он себя... Так, о Соловках еще что-то сохранилось, как они вели себя в лагере, но он понимал, что они были обречены. И вот академик Лихачев тоже писал об этом в свое время. Ну, он великолепно понимал, и революция совершилась. В апреле он уже завещание написал, хотя ему 35 лет действительно. 17-го года, я знаю. Да, в 17-м году написал завещание. Он завещание писал вплоть до 23-го года, все новые пункты туда вписывал. То есть он понимал, что такое советская власть великолепная. Без иллюзий, да. Говорят, пошел служить большевикам. Да не большевикам пошел служить, России пошел служить. Главная его работа – электротехнический институт. Это все равно, что вот сейчас или Курчатовский, или космический какой-нибудь был самый передовой, самый научный в России исследовательский институт. А все, что он сделал для Лавры, там, Троицы Сергиевны. Да, перед этим он в комиссии по охране... Исторический памятник Сергиева Посадского. Да, искусство. Его записки, православие, проект развития культурного центра вокруг Лавры. Да, музеи. Совершенно замечательно. Музеи и так далее. Он считал, музей должен быть живым. Раз музей в Лавре, должна Лавра быть верующей, молиться, и монахи, и так далее. Это в советское время. Это потрясающая концепция музея. Ну, а потом в электротехнике долго служил. Колоссальная работа, колоссальная. Это начинает он работать в электротехнике 20-й год. В 24-м году он издает вот такую книгу «Диэлектрики и их техническое применение». В общем, монография. Бесчисленные статьи. Около 100 статей, да, на эту на, вот, да. Промышленные научные статьи, не относящиеся. Техническая энциклопедия с 27 по 31 год. Да, техническая энциклопедия. Редактировал мне, по-моему. Он редактор отдела был. Около 150 статей. А есть статьи там как книжечки, как брошюры. Брошюры. Есть маленькие, да, а да. Есть целые огромные статьи, обзоры целых направлений. Да. Как это все умещалось в одном, вот в одном человеке, такое, такое энциклопедическое знание? Знаете, банально звучит, но гениальный человек. И великий труженик. Флоренский. Иногда вот гениальные люди все-таки выживали в лагере. Они там лекции читали, развлекали. Нет, охрану. Он тоже читал. Или все это было все равно обречено. Нет, он читал обречен. Лекции. Ну, это был обречен. Я думаю, что там... А это не имело никакого значения. Это машина. Ну, читай, не читай, все равно тебя расстреляют. Соловецкий лагерь особого назначения, или «Слон», был организован на Соловецких островах 2 ноября 1923 года постановлением Совнаркома. Лагерю было передано в пользование все имущество Соловецкого монастыря. «Слон» был закрыт в 1939 году. Заключенные аппараты имущества Соловецкого лагеря были переданы Беломоро-Балтийскому исправительно-трудовому лагерю. В Соловецкий лагерь особого назначения изначально ссылались в основном политические заключенные. А что-то известно, он был вот, персонально уничтожен, или как вот это называлось, чистки? Или нет, попадание? это известно. Подробно все описано. Это есть получено семьей. Да, семья получила дело Флоренского, там все подробно. Ну вот кроме Флоренского, там же были крупнейшие ученые, да. На самом деле. Да, математики, да. Юристы. Вот, юристы, да. Ну, спровоцированное дело, Сергей Михайлович. Нет. Что это? Это... Нет, ну, все-таки тут общие такие вещи. Общие. В 1937 году вышло постановление в силу, ну, я думаю, это нигде нет, в силу военной опасности. Соловки мог подойти в флот там и так далее, обнаружить все эти безобразия. Нет, это когда уничтожили, а вот когда начались аресты, об этом... А, 1933 года? С 1933 и все это закончилось в 1937 в Ленинграде, да? Вот, ну, могила неизвестна? Сейчас есть последние, самые последние сведения, что их везли в Ленинград, вот этот состав. Там было три Соловков, три состава, три партии. Значит, одну партию где-то на берегу Белого моря расстреляли 1000 человек. Вторая партия потерялась, не знаю, где она расстреляна. Одна. А третья партия, вот куда Флоренский попал, ее повезли в Санкт-Петербург, значит, Ленинград, и... Считали, он расстрелян на Левашовой пустыне. Это как Бутово под Москвой, Левашова пустынь в Санкт-Петербурге. И не довезли, высадили в Ладейном поле с поезда и прямо при дороге расстреляли. А формальный вот повод последний. Посадки какой был? Ну, повод, целое дело. Ну, назовем его, Сергей Михайлович. Конечно. Национально-фашистская организация. И в итоге главой этой организации оказался Павел Александрович Флоренский. И много-много, ну, достаточно много профессоров. Я прошу прощения, что я улыбаюсь, но это как бы реакция на вот эту безумную абсолютно ситуацию. Это уже, ну, что ж. Комедийно, что ли. Да, ну... Ну, например, Флоренский, как руководитель организации, посылал своего друга, математика Николая Николаевича, выдающегося, всемирно известного, Николая Николаевича Лузина, в Берлин для встречи с Ильиным и с Гитлером. Ну, вообще, вот придумать такое, конечно, какой-то безумный фантазий. Ну, никто и не придумал. Вот какое-то было безумие. Нужно было решить вопрос, и его решили. В конце нашей беседы хотел бы поговорить, наверное, о последнем символе. Это то, что наследие Павла Александровича, оно живо. По-моему, чтение проводится, то есть как-то обобщается его опыт. Есть замечательный музей в Москве. Музей, и там чтение было. Насколько достойно он сегодня представлен в том, что мы сегодня говорим о русской цивилизации, вот, в ее конкретных линиях? В ну как, это виртуальное такое, если можно так выразиться, понятие, но в массовом сознании, скажем так. Ну, есть разные имена, Сергей Михайлович. Вот есть Рахманинов, да, ну, допустим, да. Ну, менее гораздо представлены имена, о которых мы вот говорили на предыдущих философическо-исторических. Это, допустим, тоже Федотов, совсем немного. Владимир Соловьев больше. Я думаю, что Павел Флоренский представлен, потому что, во-первых, все-таки это и церковь в русской культуре, Флоренский. Вот. Ну, это и крупнейшие ученые. Это вот такое, отнюдь, я не знаю, насколько оно может быть гармоничным, вот это сочетание ученого, верящего в Бога, священника одновременно, и совершенно замечательного, я не знаю, гуманитария. Флоренский, безусловно, у него нет проблем. Вот иногда кажется, что там это естественно научное возникает там откуда-то. А у Флоренского этого нет. Он в этом смысле очень цельная фигура. Но я думаю, что сделано, да, Сергей Михайлович, по сравнению с тем, что было, вот книга Сергея Михайловича вышла в 89-м году о Флоренском. Если брать вот этот период, который прошел, но все-таки сделано много. Ну, до 85-го вообще ничего не было. Будут ли, я не уверен, что эти имена должны стать, вообще все эти имена должны стать брендами, как это выражается, нужно ли нам это, но... Они должны просто занять место в нашей культуре, в нашем образовании. Я на что обратил внимание, что когда вот мы разговариваем о таких людях, говорим, как они себя вели, остались же воспоминания, и можем прочитать их тексты, мы начинаем понимать их, ну, не до конца, конечно, манеру общения, и она настолько контрастирует абсолютно, с тем, что сегодня, совершенно. То, рассказывая об этом, люди невольно начинают сравнивать, а сравнивать не с чем. И получается, что это еще один символ, да, что такие потери невосполнимые вот в эти 20-30-е годы, что принесла наша страна в интеллектуальном плане, в первую очередь. И мы оказались отброшенными, если все равно страна состоялась, и были такие, как Королев, Туполев, Капица, они остались. Знаете, конечно, не хотелось бы, чтобы получилось так, как вот в свое время зафиксировал Василий Васильевич Розанов в «Апокалипсисе нашего времени», когда его прежде всего поразило... Ну, он описывает там разные ужасы и кошмары вот, после февраля и далее. Но когда он пишет о том, что Россия слиняла в два, может быть, в три дня, а потом там это шла, как будто шла пьяная баба, упала, вот она исчезла. Мы знаем, что потом, там, спустя какое-то время, исчезла и советская тоже Россия. Тоже в 2-3 дня. И вот это ощущение, на самом деле, у Флоренского оно было, мне кажется, как и у Розанова. Это ощущение, на самом деле, некой даже хрупкости того, что есть... И тогда не ценили вот ту культуру. Флоренский это очень остро чувствовал и переживал. Он был глубочайший патриот. Но когда, ну и он писал, как и Хомяков, как и Самарин, писал и горькие слова вот о русском народе. Вот по поводу, в частности, того, что вот этот русский народ, как само собой, принял эту чашу дар вселенского христианства и не ценил, и поэтому стал возможен 17-й год. И вот это массовое атеистическое движение. Это было возможно, потому что это было. Павел, я о церкви писал, и о академии. Вы знаете, что, значит, 2 марта Николай II отрекся от престола. Угу. Первыми узнали студенты академии. С красными знаменами они вышли на улицу Сергиева Посада. Не все, конечно. К ним присоединился обыватели, гарнизон и так далее, и так далее. Можете представить, что какая была обстановка в академии? Я, кстати, не слышал об этом факте. Да, ну это вот статейка есть такая. Потом, значит, эти студенты в газете опубликовали требования к академии. Для меня это классика. Никаких отбора, никаких вступительных там экзаменов, собеседований в академию, никаких баллов оценок, давать всем стипендию. И всех выпускать, давая дипломы. Представляете? И все это была одна волна. Помните, да. Сергей Михайлович, когда вот Сергея Николаевича Трубецкого выбирают ректором Московского университета. Он был, по-моему, 3 месяца. Начинается... Это первая русская революция. Начинаются волнения студентов. Просто человек сгорел. Да. Он сгорел. Для него вот это... Именно по этой причине, я так думаю, прежде всего. Потому что он не знал, что делать. Он не знал, то ли студентов защищать, то ли... У него была идея, такая простая идея, которую вот он не мог реализовать. У него была цель. Университет для учебы, а не для политических демонстраций. Да, да, но... Не для политики. Научиться в университете. Какой там? Каждый год студенты по любому поводу бастовали. Их, значит, из Маховой, где вы учились, переводили через дорогу в Манеж. Потом полиция переписывала, значит, кто там чего там подрался, полиция, значит, там какие-то меры, остальных отпускали, переписав. Проходит время опять то же самое. Учиться, учиться. Хлопотал за студентов. Ну, в общем, безобразие было. Университет без политики, да, это... Подводя итог нашей программе, все-таки мы хотим еще раз для наших уважаемых телезрителей попытаться, ну, в таком... как для, не то чтобы для энциклопедического словаря, но пытаться понять, зачем нам сегодня, это, в общем, цель нашей программы, вообще всего цикла, может быть, зачем нам нужно знание об этих людях и ощущение, какими они были вот именно сегодня. Не просто формальное отношение написал, сделал какие-то направления философской мысли, трагически закончил, но мы еще пытаемся вот показать людям не просто исторический фон, на котором это происходило, но личностно-эмоциональный фон. Зачем нам нужно больше и лучше знать вот этих выдающихся людей начала века? Это взлет русской мысли, культуры, то, что называется Серебряным веком. Ну, я думаю, что прежде всего не для того, чтобы отчаиваться и только переживать о вот этих колоссальных потерях. Я думаю, что... Я буду говорить, ценить. Понимать, это очень важно. Живая мысль, живая культура, живое искусство. Реальные люди, они на самом деле с нами, все относительно. Пена сходит. То, что сегодня кажется современным, завтра окажется забытым. А настоящая культура, она никуда не денется. Как говорил Флоренский, там, так сказать, это Бетховен, он есть Бетховен. Как говорил Адоевский, там толпе, имеется в виду публика, конечно, нужен... там не Бах, а ходячая пошлость. Ну, если нам не нужна ходячая пошлость, читаем Флоренского. Ну, я считаю, каждая национальная культура в течение веков, тысячелетий накапливает ценности культурные. Эти ценности незыблемы. Действительно, там многое уходит, безвозвратно забывается, но есть подлинные ценности. И вот русская религиозная философия накануне революции, ну, она в миграции дописывалась, это неприходящая ценность. И вот среди этой плеяды блистательной, Флоренский, конечно, первая величина. И он всегда останется, всегда будет издаваться, читаться, пусть немногими. Ну, многим ли Пушкин сейчас читается, опять если спросить, да? Наверное, не сравнить с тем, что было, скажем, в конце 19-го, начало 20 века. Также Флоренский, это будет всегда читаться, всегда кого-то вдохновлять и так далее, и так далее. Это тот вот ценность нашей национальной культуры. Спасибо вам за сегодняшний разговор. На этом мы вынуждены прервать его. Я надеюсь, он в мыслях и ощущениях наших зрителей продолжится. И, может быть, они возьмут и книгу с полки. Я еще раз хочу поблагодарить вас. А с вами, уважаемые зрители, надеюсь, мы встретимся в ближайшее время и продолжим наши экскурсы в историю, в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.